«Волга!» Танюшка чуть шлепнула босой ногой по воде, слегка плескавшейся у песчаного берега. Я стоял чуть позади и сбоку, мучаясь желанием ее обнять. Потом вдруг вспомнилось, как почти месяц назад мы вот так же ходили по берегу другой речушки, и Танюшка думала, что порезала ногу. «Тут хорошо гулять босиком», — сказал я. «Ни банок, ни бутылок, не то что на Пурсовке, а?» Танюшка плеснула ногой в мою сторону, но я не принял игры. «Мы так мало говорили, ну, за эти 2 недели», — я присел на корточки. Танюшка, подумав, опустилась рядом со мной, подобрала несколько галек в песке. Подумала еще, кинула одну в воду. Я молча протянул руку, она отсыпала 3. Я тоже кинул. Сказал: «Вот и Волга, если честно, никак не соображу, куда нам дальше». «А это не все равно?» Танюшка кинула еще одну гальку. «Мир большой, Олег, я не хочу сейчас про это». «Извини», — немного смешался я. «Ничего, я искупаюсь, а ты подожди тут, ладно?» Она, сев на песок, начала стягивать джинсы. Я отвернулся и посмотрел вновь, лишь когда Танюшка уже входила в воду, касаясь ее ладонями разведенных в сторону рук. «Теплая», — сказала она, не поворачиваясь, потом гибко подскочила и нырнула. У меня дух захватило. Сам-то я плавать не умел и всегда боялся, когда плавала Танька, но она уже вынырнула подальше, отфыркиваясь и вертя головой. Слышно было, как она смеется. Противоположный берег виднелся черной полоской, из-за которой выкатывалась луна. Наверху плясали на древесных стволах отблески костра, слышались голоса, смех. Похоже, наши отошли от перехода. Танюшка выбралась наружу и, прыгая на одной ноге, начала натягивать джинсы прямо на мокрое тело. Я молча протянул ей свою куртку. Танюшка благодарно закивала и принялась вытираться ею. А я смотрел. «Почитай мне стихи», — попросила Танюшка, когда мы отошли по берегу почти на километр. «Ну, те, про Жанну». Я сразу понял, о чем она говорит. Кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, и, стараясь подстроиться под шаг, начал читать. «Барабана тугой удар, будет утренние туманы, это скачет Жанна д'Арк к осажденному Орлеану. Двух бокалов влюбленный звон тушит музыка минуэта, это празднует Трианон, день Марии Антуанетты». Танюшка покусывала длинную прядь волос и слушала задумчиво, как она всегда слушала это стихотворение. «Наши девушки ремешком, подпоясывая шинели, с песней падали под ножом, на высоких кострах горели. Так же колокол звонко бил, затихая у барабана. В каждом братстве больших могил похоронена наша Жанна». Танюшка всегда хотела быть на нее похожей.